что случилось?» – тревожно спросила Сэнди, по-своему истолковав слезы новой подруги. «Вот и закончилась сказка», – пролетела в голове подленькая мыслишка. «Хорошо, что работу нашла. Ничего». Чуть ли не в голос заревела Млада, он просто так звонит. Это так неожиданно. Сэнди опасливо взяла переговорник в руки. Она видела и много знала от Млады про них, но пользоваться телефоном не приходилось. Более того, Сэнди знала, что в империи переговорники являются собственностью императора, и долго не могла поверить, что эти телефоны не имеют к императору никакого отношения. «Алекс, я вас, тебя слушаю», — поправилась девушка, вспомнив про свой статус сестры и обещание Алексу перейти на «ты». «Привет, что, проблемы с Лиской?» — раздался в артефакте жизнерадостный голос. «Добрый вечер, мы разберемся, ты что-то хотел», — сухо проговорила Сэнди, внутренне готовясь к неприятным новостям. «Положи-ка телефон на стол», — попросил собеседник, чем очень удивил девушку. Пожав плечами, она положила артефакт на стол. «Сама не понимаю», — тихо ответила она на вопросительный взгляд Млады. «Про магию все знают и воспринимают ее как само собой разумеющееся. Но магия живет где-то там, у целителей, в академии, у деревенских магов, в балаганах на представлениях. А вот так, вблизи ее видеть приходится очень и очень редко. А это была магия в чистом виде. Около стола возник серебряный шар, который вытянулся вверх и начал растекаться и деформироваться. Все произошло очень быстро, но Сэнди видела все замедленно, подмечая детали. И вот перед изумленными взглядами присутствующих в комнате возникла очень реалистичная иллюзия Алекса. Парень сидел около костра с кружкой в руках и улыбался открыто и искренне. Сэнди слышала потрескивание костра, вдалеке, ржание лошади, шорох чьих-то шагов. Такой иллюзии Сэнди не видела, и даже не представляла, что такое возможно. «Алекс!» — раздался голос Елизаветы. «Ты тут! Стоять!» Алекс выставил предупреждающую руку вперед. «Лиза, это иллюзия, так что медленно подойди ближе». Девочка нерешительно остановилась буквально около костра. «Это правда иллюзия?» — недоверчиво спросила она. «Можешь войти в костер. Не бойся, он не настоящий», — усмехнулся Алекс. Девочка осторожно протянула руку к огню, потом смелей. «Ничего нет», — сказала она. «Здорово. А теперь послушай меня», — Алекс отставил кружку куда-то в бок, за пределы иллюзии, и сел лицом к Елизавете. «Мне совершенно не нравится твое поведение. Ты грубишь Кьюс, не слушаешься Саймона, дерзишь Сэнди. Откуда ты знаешь?» — пролепетала Лиза. «Наябедничали. Ты забыла, что я повелитель зверей», — нахмурился Алекс. «Каждая птичка, каждый жучок и паучок подчиняются мне, а они все слышат и видят. Поэтому я знаю про тебя все, так что не отпирайся, а слушай. Тебе известно, что к людям нужно относиться так, как хочешь, чтобы относились к тебе». Девочка неуверенно кивнула, потупив взгляд. Алекс удовлетворенно кивнул. «Получается, что ты хочешь, чтобы тебя никто не слушал, говорил тебе гадости, презирал тебя?» «Нет», — удивленно проговорил парень на отрицательное мотание головой Елизаветы. «Странно, откуда тогда у тебя это? Или ты хочешь остаться совсем одна?» У Елизаветы по щекам потекли слезы, она стояла и теребила кончик ремня своего платья, упорно глядя в пол. «Тебе Саймон уже говорил, что я накажу тебя?» «Нет», — подала голос девочка, — «это он Флоре сказал». «Хорошо», — невозмутимо проговорил Алекс, — «это меняет дело. Тогда я говорю, если еще раз мне расскажут про твои поступки и скверные слова, я перестану с тобой общаться». Парень помолчал и добавил: «Совсем. Я же могу извиниться, и ты будешь общаться». «Да», — жалобно спросила Елизавета, вытирая ладошкой слезы. «Зачем мне это?» — строго сказал Алекс. «Зачем мне знаться с лицемерной, противной, лживой девчонкой?» «Нет, Лизавета, перестань ныть», — чуть повысил он голос. «Что бы ты ни натворила, умей отвечать за свои поступки, какими бы скверными они ни были». Девочка послушно стала размазывать слезы по щекам. Алекс улыбнулся уголками губ, но насупился и продолжил: «Я никогда не буду с тобой разговаривать, никогда не приеду к тебе, не подарю тебе подарок на день рождения. Ни-ко-гда. И прикажу всем животным бежать от тебя как от огня. А ты знаешь, я могу. Ты останешься одна со своими гадостями и мерзостями. Совсем одна». Девочка разревелась в голос, безутешно и громко, растирая слезы по щекам, боясь уйти. «Алекс, «Нельзя же так!» — укоризненно подала голос Млада, «она же еще маленькая!» «Не вмешивайся, женщина!» — безапелляционно ответил Алекс. Млада всхлипнула и замолчала. Сэнди с интересом наблюдала за действом, не понимая, шутит Алекс или серьезен. «Прекрати реветь!» — обратился парень к Лизе. Девочка послушно перестала выть, подавляя слезы, рвущиеся наружу, дергаясь от всхлипываний. «Но ты наша, и мы тебя любим, хорошую или плохую, любим любую. Так не обижай нашу любовь. Я вижу, что тебе стыдно, и ты все поняла. Это все. Ступай». Девочка покивала и села рядом с Младой. Та притянула Елизавету к себе. Девочка доверчиво прильнула к женщине, обняв ее двумя руками и закопавшись лицом в ее живот. Млада чуть поерзала, усаживаясь и гладя девочку по голове. Указав глазами на Елизавету и поймав взгляд Алекса, Млада постучала костяшками пальцев себе по лбу. «Типа, думай, что делаешь». «Это правильные слезы», — отозвался Алекс. «С ними выйдет то плохое, что было внутри нее». «Алекс, ты иногда меня пугаешь», — тихо проговорила Млада, продолжая гладить Лизу по голове. «Сэнди, у меня к тебе деловой разговор». «Присядь», — обратился Алекс к девушке. Сэнди села в кресло. Кью с бочком подошла к матери и взгромоздилась ей на колени. Тоже прижалась и затихла. «Вот такого отца нужно, Кьюс, жестковатого и справедливого. Лизка ведь совсем от рук отбилась, а ревет от одного его взгляда. Моя в ее возрасте будет неуправляема», — промелькнула шальная мысль у Сэнди. «Я слушаю», — спокойно проговорила она. «Я слышал, ты нашла себе работу». «Да, господин Валренс взял меня экономкой», — подтвердила Сэнди. «Какая оплата?» — поинтересовался Алекс. «Меня устроило», — неопределенно ответила девушка. «Два золотых в месяц», — влезла Кьюс. «Кьюс, некрасиво вмешиваться, когда разговаривают взрослые», — строго одернула девочку мать. «Сейчас пойдешь в свою комнату». «Ну, мам», — протянула девочка, прильнув к матери и хитро поглядывая на Алекса. «Мама права, тебе лучше помолчать», — нахмурил тот лоб. «Знаешь, Сэнди, придется отнести отступные. Думаю, одного золотого хватит. Возьмешь у Тагира». «Алекс», — перебила Сэнди, — «я очень благодарна за помощь, которую вы мне оказали, но я должна сама обеспечивать себя и свою дочь. Это не обсуждается». «Я не собираюсь брать тебя на иждивение», — хмыкнул парень. «Мне в графство нужен управляющий. Ты лучшая кандидатура. Работа интересная и заработная». «Вот как?» — вскинула бровь Сэнди и, ссадив с колен дочь, негромко сказала. «Иди порисуй, девочка», — недовольно сморщив носик, но все же пошла за стол. «Разве ува, тебя нет управляющего?» «Есть, Богдан. Но он, как бы сказать, он отличный хозяйственник, но у него трактир, его детище. Он больше радеет за него, чем за графство. Да и потом, он не имеет такого образования, как у тебя». «Нет, Алекс, благодарю за доверие. Но мое слово, нет», — с непроницаемым лицом отказалась Сэнди. «Нет, так нет», — согласился Алекс. «Ты можешь дать мне 5 минут. Просто послушай». «Хорошо», — согласилась девушка, откинувшись на спинку кресла. Елизавета, заинтересовавшись разговором, выглянула из-под руки Млады. «Ты отказалась, ничего не узнав. Я хочу кое-что рассказать, чтобы ты имела представление, что тебя ждет, если ты согласишься». «Я же сказала, нет», — возразила Сэнди. «Да, я слышал. Еще ты дала мне 5 минут. Извини». «Принято. Так вот, с чего начать-то?» «Ладно, будем по порядку. В графстве 3 баронства. У Неркулова хозяйничает моя жена Миленка, Ульрих управляется со 2-м баронством. Барона Турарна не видел, но он рвется встретиться. Графиня Марианна, тоже моя жена, живет в замке. Пытается управлять графством, но чем скорее у нее забрать эти обязанности, тем лучше для всех. В замке стоит артефакт по имени Зак». «Наслышано», — сдержанно вставила Сэнди. «Отлично. Тогда дальше. Чтобы эффективно управлять, нужно поощрять и наказывать. Поэтому Зак тебе передаст необходимые свитки для гномьего банка. Деньги будешь брать там. Сколько нужно. Все расходы должны идти только через тебя. Никакой самодеятельности со стороны моих домочадцев. Если тебе потребуются счетоводы, нанимай. Зак прекратит выдачу разных диковинок по запросам жителей. Только с твоего разрешения. Это касается всех, и моих жен в том числе. Их-то, как раз, в первую очередь, будут возмущаться. Отправляй ко мне, я объясню им, кто, что и кому должен. Дальше. Больной вопрос, паломники. Моя затея дала совсем не те результаты. С отцом Герданом решишь, куда перенести исцеляющую сферу. Зак за сутки построит помещение. Лучше это сделать ближе к пропускному пункту и подальше от замка. Сейчас замок как проходной двор. Шляются все, кому не лень. Около шлагбаума, это на въезде в земли графства, можно и церковь сделать. Предложишь это Гердану, пусть займется проектом. Думаю, он купится на церковь большего размера. Алекс, ты рассказываешь, как будто я уже согласилась, вставила Сэнди, но это не так. Я помню, кивнул парень и продолжил, проведешь инвентаризацию имущества в замке и в графстве. Привлечешь Зака, он очень поможет с этим. Также проведи перепись населения. Нужно знать, сколько у меня подданных. Что еще? Алекс, я изучала методы и правила управления подконтрольными территориями. Опять не смолчала Сэнди, ты рассказываешь известные мне вещи. Это обязательно. Точно, сделал жест рукой молодой граф, совсем выскочила из головы. Зак, передай Сэнди телефон. Перед Сэнди материализовался шарик с подвешенным снизу артефактом. Если бы не дуновение ветра от быстрого движения, Сэнди решила бы, что они возникли прямо из воздуха. Она нерешительно протянула раскрытую ладонь. Телефон мягко опустился ей в ладошку. Как пользоваться, потом Зак расскажет. «Я могу», — подала голос Млада. «Разберетесь», — согласился Алекс. «А сейчас положи его перед собой. Ты уверен, что он мне нужен?» На всякий случай спросила Сэнди, но просьбу выполнила. Наклонилась и положила телефон у своих ног. Над ним также возник серебряный шар. Девушка опасливо отодвинула телефон от себя ногой. «Нужен, при любом раскладе», — сказал парень. «Это сотник Дамир», — прокомментировал он иллюзию бюста мужчины, возникшего на уровне лица Сэнди. «Запомни, чтобы знать в лицо. Мужик очень хорошо знает военное дело. Дисциплина в дружине на высоте. Любой вопрос по сопровождению обозов или тебя самой, наказанию виновных, воровству и дебоширству — это все к нему». Лицо иллюзии изменилось, и перед девушкой медленно начал поворачиваться бюст другого воина, сурового, с косматыми бровями. Это Инай. Пластун. Организация патрулирования графства, охраны периметра замка и земель, графики движения нарядов, кадровые вопросы воинов, взаимоотношения с соседями. Это к нему, иллюзия в очередной раз перетекла в другие черты. Это Харлан, комментировал Алекс, мой главнокомандующий. Правда, он редко бывает в замке. Все больше в зимницах, но этим людям я доверяю как самому себе. Объемная фигура опять изменилась. Это отец Гердан. Радостно вскрикнула Елизавета, забывшая про свое горе во все глаза, рассматривая фокус. Точно, подтвердил Алекс, Гердан. Священник, бунтарь, был у безликих. Умный мужик, но своеобразный. С ним аккуратно, про его прошлое не знаю, но по слухам, оно было очень активное. Он человек слова, и предательства от него не будет. Это совершенно точно. Иллюзия сменилась на миловидную девушку. Это Милена, указала пальцем Елизавета. Ой, как похоже, ну просто как живая. Точно, усмехнулся Алекс. Она видящая, в баронстве занимается целительством. Клиенты есть, в основном по женской линии. Иллюзия тут же перетекла в другую женщину, явно постарше, но такую же миловидную. Бабушка Жизнемира. Елизавета уже прыгала около Млады, хлопая в ладоши. Сэнди обратила внимание на Кьюс, которая, сопя, пыталась что-то рисовать и делать вид, что ей совсем не интересно. Верно, Лизок, открыто улыбался радости девочки Алекс, бабка Миленки, друидка, тетка очень умная. Не стесняйся, Сэнди, советоваться с ней. Плохого не посоветует. С того света не раз меня вытаскивала. Долго живет, много знает. Иллюзия раздвоилась и представила взору два бюста, скуластой девушки и пожилого воина с пронзительным взглядом. Это Намин отвечает за охранный периметр вокруг проклятого леса. Ее дед, Вилс, воин еще тот. Они работают над созданием магической сети оповещения, так что в средствах их не ограничивай. Перед изумленной Сэнди появлялись и исчезали все новые и новые объемные иллюзии соратников Алекса. Девушка, сама того не заметив, начала задавать наводящие вопросы. Кьюс надоело изображать невозмутимость, и она присоединилась к Елизавете, что-то у нее спрашивая, тыча пальцем в иллюзии. Млада сидела тихая и счастливо улыбалась. Степи демонов, Алекс. Больше часа я беседовал с Сэнди. Мне пришлось применить все известные мне способы вовлечения человека в разговор. С трудом мне это удалось, и девушка, по-моему, сама не заметила, как стала вовсю расспрашивать детали будущей работы. Кроме того, я проверил большинство возможностей телефона. Этот аппаратище назвать телефоном язык не поворачивается. Зак впихнул в скромный артефакт кучу возможностей. Обидно, что 99 возможностей останутся невостребованными, потому что в этом мире мало таких умников, как я. Вернее, их совсем нет. Мы закончили только когда Млада пошла укладывать спать притихших Кьюс и Лиску. Попрощавшись, я устало вздохнул и потянулся к пустой кружке. Фати тут же налил в нее кипятку. Видимо, все уже наигрались с иссами, потому как вокруг сидели воины и с интересом наблюдали голографическое шоу под названием «Я и мои друзья». Решил сменить Богдана. Поинтересовался сидевший в сторонке Идар. Нет, зачем сменить? Богдан на своем месте. Снабжение, выправка нужд. Тут он молодцом. Нужен человек, который будет решать стратегические вопросы. Марианна никакущая, я отпил кипятку. Янай с Дамиром охрану земель поставили на высокий уровень. Харлан все больше зимницами занимается, а население графства прибывает. Кто-то должен управлять всем этим, с хозяйской точки зрения. Предполагается, что этим занимается граф, хмыкнул Идар, а ты бабу поставил. Справится ли? Бабу, говоришь, усмехнулся я. Мне показалось, или Алина действительно строила вас как новобранцев. Так то ж Алина, протянул Идар, а это Сенди. Она справится, вот посмотришь. Время покажет. Только две жены в одном доме. Учитывая нрав Марианны, не уживутся, гнул свое Идар. Я что-то не понял, посмотрел я на пластуна. Во-первых, я не собираюсь жениться на Сенди, а во-вторых, у тебя есть другие предложения. Так озвучь. Предложений нет, пошел на попятную Идар. В конце концов, все одно дело делаем. Помогут, ежели чего. Ты бы ложился, полночь уж миновала. Ты прав, я встал, подтягиваясь, выходить рано, нужно хоть пару часиков вздремнуть. Глава 3. Империя. Дворец императора. Принцесса Веста. 3 дня до праздника равновесия пролетели для императорской принцессы как 1 час. Викари, служанка, которой удалось вывести Весту из любовного забытья, вдруг стала для принцессы лучшей подругой. Наверное, потому, что она искренне хотела помочь принцессе и не боялась при этом показаться смешной или надоедливой. Так или иначе, но Веста приблизила к себе служанку, советовалась с ней, рассказывала самые сокровенные тайны. Викари была внебрачной дочкой барона Салватор, поэтому, несмотря на дворянское происхождение, воспитывалась в деревне, вдали от городских соблазнов. Девушка была хоть и простоватой, но доброй и отзывчивой. Она приняла свое положение и не страдала манией обиженного ребенка. Это когда во всех своих неудачах винят кого угодно, кроме себя. Попав во дворец в качестве служанки принцессы, она была вполне довольна своим положением. А то, что Веста приняла ее как равную, Викари вообще не заметила, воспринимая это как само собой разумеющееся. Тем более на роль подруги Весты было не так уж много желающих. Вернее, не было никого. Принцесса не выходила в свет, не тратила деньги налево и направо, не любила шумных компаний, по мнению элитной молодежи, была обижена единым. Между собой ее так и звали. Бедная Веста, вкладывая в эти слова самый неприятный смысл. Сама Веста, будучи девушкой умной, знала истинное отношение к себе своих сверстников из высшей знати и потому не стремилась к общению. Принцессе пришлась по душе открытость и доброта Викари, и она не стеснялась ни бедного финансового положения своей подруги-служанки, ни ее несколько простоватого воспитания. «Ну вот, ваше высочество», — проговорила служанка, накрывая манекены с костюмами белой простыней, — «на завтра все готово. Не называй меня высочеством», — недовольно отозвалась Веста, собирая дорожную сумку, сколько раз просила. «Мы же одни. Непривычно мне», — смутилась Викари. «Да и по этикету положено. И как ты будешь изображать меня?» — сердито спросила Веста. «Будешь каждому графу говорить ваше сиятельство и кланяться. А я молчать буду», — нашлась девушка, — «я же буду главный. Хочу, говорю, не хочу, не говорю. А как же этикет?» — с улыбкой спросила принцесса. «Ну что вы меня пугаете?» — сникла служанка. «Я не смогу». Веста оставила сумку и подошла к служанке. Взяла ее ладошки и, глядя в глаза, проговорила: «Викари, пожалуйста, это мой единственный шанс увидеть его. Пожалуйста, мне очень нужно. «Я понимаю», — несмело улыбнулась Викари. «Страшно мне». «А уж как мне страшно», — ответила улыбкой принцесса. «Но у нас все получится. Ой, ваше высочество, вы такая смелая. А вдруг ваш Алекс приедет посмотреть на принцессу, а там я? Что он скажет?» «Думаю, будет долго смеяться», — Веста отпустила служанку и мечтательно сложила ладошки под подбородком. «Он такой, такой, сама увидишь. Ох, поскорей бы», — мечтательно вторила ей Викари. «Вы мне столько про него рассказали, что я просто лопаюсь от любопытства». «Всему свое время», — недовольно сдвинула бровки Веста. «Давай последний раз все повторим». «Ваше высочество», — жалобно проговорила служанка, — «мы же только что все повторяли». «Ну, последний раз», — просительно сказала Веста. «Утром я помогаю вам надеть ваш костюм и надеваю свой», — обреченно начала Викари. «Девушки для вашей свиты будут уже ждать. Мы едем на праздник. Когда его величество уезжает на охоту, вы жалуетесь на головную боль и уходите в свой шатер. Там мы с вами меняемся одеждой. Вы идете искать господина Алекса, а я остаюсь болеть вместо вас. Когда вы приходите с ним, мы...» Девушка задумалась. «А что мы будем делать?» «Не знаю», — счастливо улыбалась Веста, — «Алекс придумает». «Ладно, все, иди. Мне нужно еще с Илоной переговорить». «Хороших сновидений», — сделала реверанс Викари и, немного постояв, словно желая что-то добавить, повернулась и пошла из спальни принцессы. «И тебе», — пробормотала ей вслед Веста. Идея самостоятельно найти на празднике своего возлюбленного возникла в голове у принцессы 3 дня назад, когда она примеряла костюм для праздника равновесия. Девушка вдруг отчетливо осознала, что если так и дальше будет сидеть и ничего не делать, чтобы встретиться с Алексом, то не увидит его никогда. Веста испугалась этого знания и, немного подумав, поняла, что это действительно так, и пугаться тут нечего. А как только поняла, сразу же составила план. Поэтому на праздник равновесия было сшито 2 предмета. Брючный костюм, с жилеткой и блузкой из плотной ткани, со шляпкой и вуалью. И второй, простое платье с охотничьими мотивами, также со шляпкой и вуалью. Именно в этом скромном платье Веста собиралась обойти все места на празднике, чтобы найти Алекса и наконец-то объясниться с ним. «Это неудачная идея», — раздался голос Кива от камина, — «вероятность положительного исхода вашей затеи менее 2%. «Кив», — недовольно сказала девушка, повернувшись к камину, — «ну почему ты меня все время пугаешь?» «Извини, дочка, просто предупреждаю. Даже если я его не найду, а я найду», — твердо проговорила принцесса и, помолчав, добавила: «я хотя бы увижу праздник, а то каждый год сижу в этом шатре и слушаю лживые речи напыщенных девиц. Знаешь, как это надоело». «Догадываюсь», — сочувственно сказал Искин. «Тогда не мешай. Я хочу переговорить с Илоной». Веста села на кресло у камина и набрала на телефоне номер своей партнерши по бизнесу и, как она раньше думала, подруги. «Добрый вечер», — проговорила принцесса, дождавшись ответа. «Как дела?» «У меня тоже нормально». «Нет, я не по фонду. Ты завтра приедешь в Старград на праздник?» «Да, я поеду. Папа сказал, что нужно быть обязательно. Там же королевская охота будет». «Да, специально привезли зверя». «Не знаю, я его не видела». «Илон, ты меня извини, я тебя уже замучила вопросами». «Да, про него». «Даже так? Он так тебе сказал?» «Надеюсь, он найдет минутку поприветствовать императора». «Согласна, может и не найти». «Ну хорошо, извини, что побеспокоила, и тебе спокойной ночи. Если все же будешь в империи, приходи на праздник, посплетничаем». Веста отложила телефон и долго сидела, глядя перед собой. Она понимала, что все ее надежды на встречу очень и очень зыбки, и скорее всего не сбудутся. «Он в степях демонов. Непоседа», — грустно улыбнулась девушка. «А я тут сижу целыми днями на одном месте», — мысли текли медленно и размеренно. «Если единому угодно соединить нас, то Алекс найдет время приехать на праздник, а я его обязательно найду. В конце концов, хотя бы попытаюсь. Кив, скажи, что нужно сделать, чтобы стать счастливой?» — негромко спросила принцесса. «Я не знаю, ваше высочество», — отозвался дух дворца. «Тысячи лет я наблюдаю за обитателями дворца, вижу все их переживания, надежды, устремления, но я так и не понял, что нужно человеку для счастья». «Я не про то спрашиваю», — улыбнулась девушка. «Для счастья человеку нужно любить и быть любимым. Это известно всем. Непонятно, как этого добиться». «Вы не правы, «Ваше высочество», — возразил Искин, — «любовь — это чисто биохимический процесс. Я могу по вашему желанию воздействовать на вас и вызвать ощущения и эмоции, которые вы называете любовью». «Нет, Киф, не нужно», — покачала головой принцесса, — «ты великий маг и думаешь, что можешь управлять любовью. Но это не так, Киф. Любовью нельзя управлять или вызвать как сон, как дождь или ветер. Любовь, она даруется единым, матерью природой, но не магами. Нет, то, про что ты говоришь, это не любовь. Вот если взять ветер, понимаешь, он от природы, он сам по себе, его никто не создает. Если на меня махать опахалом, тоже ветер, но он не настоящий. Понимаешь, извини, дочка, мягко проговорил Искин, все мои знания не могут позволить мне чувствовать то, что чувствуешь ты. Прости, Киф, улыбнулась Веста, не обижайся, эта эмоция, как и любая другая, недоступна для меня. Я не человек, я не умею обижаться. Империя. Имение Неркулова. Намин. Ясмин еще только позолотил кромку леса, когда бывшая Риимджиша уверенным шагом шла из гостевого дома в дом барона Неркулова. В трапезной уже хозяйничала Милена. «Доброе утро», — поприветствовала она, — «я уже хотела идти будить тебя. Я опоздала», — нахмурила брови Намин. «Почти», — друидка начала разливать кипяток по кружкам. «Садись, завтракать будем». «Не передумала». Риимджиша села за стол. «Если кто-нибудь узнает, плохо придется обеим». «А кто узнает?» Беззаботно отмахнулась Милена. «Марианков Светлояру Катила, Алексу Демонов, Зулка у орков, а остальным до нас нет никакого дела». «Это ты так думаешь?» Намин подула на горячий отвар в кружке и пригубила ароматный напиток. «Да брось ты», не унималась друидка, «мы же быстро, туда и обратно». «Игы», задумчиво согласилась Риимджиша. У самой же мысли были совершенно не о предстоящей вылазке в проклятый лес. Перед мысленным взором Намин пролетели воспоминания о том, как она жила на заставе дикого леса, как неоднократно перед походом в лес, вот так же с дедом пила отвар и слушала его наставления. У девушки никогда не было подруг, да что там подруг, все знакомые были только по работе. В основном мужчины, потому что женщин в Риимджирах были единицы. Проклятый лес, это, конечно, не дикий. Тут опасности поменьше, но беда в том, что Намин многих из измененных животных и растений местного леса видела впервые и не знала, что от них ждать. Только интуиция и опыт, приобретенный в диком лесу, спасали ее от фатальных ошибок. И вот теперь она согласилась проводить свою первую и единственную подругу на самый дальний опорный пункт в проклятом лесу. «Ты уверена, что наша ходка так уж нужна?» — спросила Риимджиша. «Я тебе уже 100 раз говорила», — недовольно отозвалась друидка, — «ты хочешь родить нормального ребенка». «Да», — Намин отпила горячий напиток, но Алекс уверяет, что все и так будет нормально. Вон и Рита подтвердила. «Намин», — воскликнула Милена. «Я, конечно, верю всему этому. Но пойми, друиды не зря считаются лучшими целителями. У нас никогда не рождаются дети с уродствами или мертвыми. Если бабушка меня отпустила, вот такую...» Девушка указала на свой округлый животик, это что-то значит, так может в другой раз. Подготовимся как следует, опорный пункт оборудуем. Там ведь сейчас только шалаш да пара сигналок. Двулистник цветет один раз в несколько лет, в дни равновесия. Найти его, большая удача, начала убеждать подругу друидка, и потом. Нам нужно сейчас, а не когда-то там. Помолчали, подтягивая горячий отвар, думая каждая о своем. Алекс все равно узнает, проговорила Намин, нам попадет, ну и пусть, отмахнулась друидка, дело-то будет сделано, и, помолчав, добавила, ты его боишься, нет, ответила Намин, но неприятности никому не нужны, нельзя бояться своего мужа, сказала Милена, беря очередной крендель с блюда и опуская его в кружку с отваром, это неправильно, он мне не муж, буркнула Намин, но Милена услышала, ты носишь его ребенка, это ничего не значит, он мой наниматель, понятно. Грубовато отозвалась Намин. «Конечно, что ты разнервничалась?» Спокойно ответила друидка, грызя размякший крендель, «Не хочешь за него замуж? Не ходи. Никто не волить не будет». Он не предлагал, помолчав, проговорила Намин и отодвинула отвар. «Мне и одной нормально. Идем. Вот смотрю на тебя, как будто не слыша подругу», сказала Милена, «вроде умная женщина, но иногда ведешь себя как ребенок. Ты вообще-то знаешь, что на одного мужика приходится 21 женщина. Откуда такие сведения? Небрежно поинтересовалась Намин. Рита сказала: «Так вот, ты думаешь, он тебя упрашивать будет стать его женой? Не будет. Это я тебе точно говорю», девушка помолчала, пережевывая, и, проглотив, продолжила. «Но в то же время, ни за что и не откажется от тебя. Ты мать его ребенка, а ты видела, как он к детям относится. Как, я не знаю, к святым угодникам, даже еще трепетней. Так что не рассчитывай, что сможешь от него отвязаться». «Я и не собираюсь», перебила Намин. «Ну вот и хорошо», друидка наконец допила отвар. «Значит, наша с тобой задача – родить здоровых и крепких детей нашему мужу», театрально улыбнулась она подруге. «Да ну тебя», – отмахнулась Намин, «пошли давай, скоро светать будет. Потом приберемся», – согласилась Милена. «Цветок нужно на рассвете сорвать, а нам до него долго идти». «Минут 20», – кивнула Намин. «Догоняй», – и вышла из трапезной. Намин шла к портальной весьма озабоченная. Разговоры о женитьбе очень расстраивали ее. Она вроде как понимала, что если поставить ее и Милену рядом, то это как фазана рядом с вороной. Любой мужик предпочтет более миниатюрную и красивую друидку, но Милена была так убедительна, что Риинджерше хотелось верить, что подруга права, и в сердце Алекса найдется уголок и для нее. Намин вздохнула, отгоняя ненужные мысли. Риинджерше не раз была свидетелем, как погибали вполне умелые и знающие воины, только потому, что их мысли были заняты не проблемами ходки, а душевными переживаниями. Милена догнала Намин почти около портальной. На лавке возле дверей сидели Дамир, Жизнемира и еще два воина. Подруги, выйдя из-за угла, удивленно остановились. «Бабушка!» Милена сжала губы, предчувствуя ссору. «И тебе доброе утро!» «Готовы!» Ведунья поднялась, за ней встали Дамир с воинами. «Что вы тут делаете?» С прохладцей в голосе спросила Милена. «Тоже, что и вы», Жизнемира улыбнулась внучке. «Что ты как Симфион колючки выставила? Ты думала, я отпущу тебя одну? Ну мы же договорились». Начало Милена. «Конечно. Я сказала, что цветок нам действительно нужен. Запасы уже закончились. Ты знала?» Обратилась Милена к Намин. «Нет», отрицательно покачала головой Риинджерша, «но Жизнемира права. Тот участок леса еще не обследован, и лишний меч нам не помешает». «Сговорились, да». На глазах молодой друидки навернулись слезы. «За маленькую меня держите. Каждый шаг контролируете. Мы, дочка, просто заботимся о тех, кто нам дорог», мягко возразил Дамир. «Степи демонов, Алекс. Утро для меня наступило неожиданно. Здорово же я вымотался, либо почувствовал себя в безопасности, потому что Идар разбудил меня далеко не с первого раза. Извини, владыка», негромко проговорил он, «когда я подал признаки осмысленных движений, демоны отряд для встречи выслали. Они скоро будут тут. Только тут я заметил, что кибитка, в которой я спал, качается на неровностях степных дорог. Время 7:57. Блин, уже 8. Давно идем». Я сел, протирая глаза и взлохмачивая себе волосы на голове. Идар шел рядом с телегой. Часа 3. Всадники навстречу скачут. Думаю, нас встречать. Дал команду Муну на осмотр территории. 2 десятка, сближение 10 минут. Встаю, прокомментировал я увиденное, прогоняя по собственным энергоканалам живительную энергию, чтобы проснуться, командуя остановку. Хорошо, пластун исчез из поля зрения. Раздался его окрик и наш небольшой караван остановился. Когда отряд демонов достиг нас, я был уже в порядке. В сопровождении 2 пластунов вышел вперед своего каравана. Демоны начали горцевать на своих невысоких лошадках вокруг нас. «Кто старший?» – выкрикнул на всеобщем один из демонов, успокаивая свою лошадь. «Граф Андер с визитом к Гори в Бышу!» – громко крикнул я. «Следуйте за нами, граф!» – крикнул предводитель, и без глупостей. Это смотря что глупостями называть, прокомментировал первый. Стойбище Гарифа увидели после очередного поворота. Все это время строение стойбища от нас закрывала роща с невысокими деревьями. Хорошо спрятался демонский вожак. До последнего не видно его стан. Подъехав ближе, начал рассматривать стойбище, привлекая к этому Имун. Обычное поселение, в котором понятия не имеют об архитектуре и элементарных вещах инфраструктуры. Ну ладно, пусть они крутые воины и не боятся нападения, поэтому нет чистокола, но дикие животные же тут есть. По мне, хоть какой-то забор должен огораживать территорию. Тут такого не было. Даже конюшен не было. Где они сено на зиму прячут? Или весь табун на зимние пастбища уводит, а сами пешком ходит. Непонятно. Жилища были совершенно разнообразные по внешнему виду. Были тут и казахские юрты, и пародии на хижины древних славян, и каменные сараюшки. Все это бессистемно располагалось на небольшом участке. Похоже, понятие улиц отсутствовало как класс. Хотя нет, система все же была, если посмотреть с высоты птичьего полета. В центре огромное каменное строение с шарообразной крышей. Прямо планетарий какой-то. Вокруг этой обсерватории, являющейся, по всей видимости, родовым замком этого самого Гарифа, по трем расходящимся спиралям располагались жилища его подданных. Каменные, деревянные, из шкур животных. Спирали довольно четко просматриваются. А вот когда идешь по земле, этих спиралей не видно и кажется, что все стоит в хаосе. Интересно, зачем им такое расположение домов? Эх, была бы кара, объяснила бы. Призвал Мун к себе поближе. Внимание! Всем режим повышенной готовности, вполголоса проговорил я, используя возможности ИСов для оповещения своего воинства. Не нравится мне их замок. Темный он. Принято, отозвались Фидар и мастер Юл. Они были за старших и дублировали мои распоряжения своим подчиненным. Ну вот и проверим индивидуальную связь в полевых условиях. Мы медленно шли по стойбищу в направлении центрального планетария. Местные жители бросали свои дела и выходили посмотреть на гостей. Мальчишки гурьбой бежали за нами, комментируя наши одежды, откуда мы, почему с нами старый демон, и так далее. Обычная встреча незнакомцев в любом поселении аборигенов любого мира. Все жители были на одно лицо, с небольшими вариациями. Узкие глаза, чуть сплюснутый нос на широкоскулом лице. Причем у одних восточный тип лица был выражен весьма сильно, у других только широкие скулы выдавали причастность к одной расе. Морщинистые старики смотрели на нас бесцветными глазами, пожилые женщины, под стать им, перешептывались. Местная молодежь кучковалась отдельно, отпуская непристойные шутки в наш адрес. Благо, никто из моих спутников не понимал их, иначе уже была бы стычка интересов. Наконец наш караван остановился на довольно большой площади, перед центральным домом-планетарием. Демоны, сопровождавшие нас, спешились и отдали коней своим подручным. Сами же встали в оцепление. Все грамотно делают, не торопясь, сноровисто. Видна воинская выучка и дисциплина. Ты пойдешь с нами. Остальные ждут, ткнул в меня пальцем предводитель демонов, немолодой уже воин со шрамом на лице. Нет, ответил я на языке демонов, со мной пойдут те, кого я посчитаю нужным. Либо мы никуда не пойдем, и Гарифу придется самому выйти к нам. Не забывайся, человек. Воин довольно умело справился с удивлением от того, что я обратился к нему не на всеобщем. Ты не дома. Командую тут я. Хочешь проверить наше воинское мастерство? Как бы невзначай я приподнял ладошку и сотворил над ней светляк размером с яблоко. Это ведь твой дом, верно? Подумай, стоит ли? Воин кинул взгляд на светящийся шарик, потом на ощетинившегося первого, незаметно сглотнул. «У меня приказ, только ты. Пойди доложи, что я отказался», — предложил я. «Приказы нужно выполнять. Мы ждем». Предводитель демонов постоял, сдвинув в задумчивости брови и наморщив лоб. Потом кивнул. «Ждите», — развернулся и быстрым шагом удалился, исчезнув в большом проеме входе в планетарий. Я хотел было послать за ним Мун, но что-то остановило меня. Интуиция. Наверное. Ждать пришлось недолго, буквально через минуту предводитель демонских воинов бегом вернулся. «Возьми четверых, остальные ждут», — приказал он. «Это последнее слово. Этого достаточно», — прошелестел голос Сидара в моей голове, — «не будем все усложнять». «Хорошо», — согласился я. Мы двинулись за своим провожатым. Нас очень ловко окружил десяток демонов. Все-таки воинская выучка у них на высоте. Мне это понравилось. А демоны-то неплохо сработаны. Прокомментировал я свое мнение, грамотно оцепили нас. Это и напрягает, нейтрально проговорил Идар. Оказывается, вход был вовсе не входом, а всего лишь предбанник. Основной вход был впереди. Две колонны и перекладина с барельефом устрашающего вида монстра обозначали главный вход. Перед самыми дверями сопровождавший нас демон остановился и, повернувшись, сказал: «Арвинда оставь тут, он пойдет со мной», глядя в глаза демону, не согласился я. Поиграл с ним в гляделки. Конечно, он проиграл, при этом руна страха немного помогла мне. «Вас ждут», — отошел демон в сторону. Два гороподобных мужика отворили перед нами толстые створки ворот. Рядом со мной семенил первый. Юл и Дар слева и справа, Варун и воин из безликих, по-моему, Крек, шли сзади нас. Шаги гулко отдавались в тишине огромного зала. Освещение было довольно скудным, поэтому я видел окружающих в серых тонах. В эмоциональном плане полная тишина. Зал занимал не более трети от общего объема планетария. Значит, были подсобные помещения. Вдоль стен массивные гладкие колонны, на которых и покоился купол здания. Впереди пирамидообразное возвышение мрачного вида, венцом которого был трон. Причем слишком большой для обычного человека. Широкие ступени вели от самого пола до трона. Немного. Десяток, не больше. Таким образом, трон возвышался над полом метра на два. У меня было стойкое ощущение, что данный ансамбль из ложа и возвышенности предназначен для кого-то более крупного, чем среднестатистический человек, ну или там демон. На троне восседал некто в накидке, и второй некто стоял справа от трона. В полутьме не очень-то разберешь их лица, только силуэт. Накидки делали их совершенно одинаковыми. Нужно отдать должное строителям и дизайнерам помещения. Впечатление создавалось давящее и угнетающее. Пахло сыростью. Мерзко тут пришло подтверждение моих ощущений от первого. Когда мы достигли приблизительно половины расстояния от дверей до трона, меня ждал первый сюрприз. В гнетущей тишине, нарушаемой только звуками наших шагов, четко прозвучал стук от падения мунны, характерный звук катящегося шарика. «Всем нулевая готовность», — предупредил я своих спутников, Мун отказал. «Это плохо. Мы остановились. Уходим. Вопрос Юла. Ждем», — мысленно предупредил я, готовый в любую секунду перейти в боевую ипостась, «если что, вы в круг, эти клоуны мои». Правый мой Арвин почувствовал общее настроение. «Принято», — продублировали и Дар, и Юл. Первый замер на полусогнутых, беззвучно скались на силуэт хозяина дома. «Зак, у меня отказ Муна, Зак». В ответ тишина. «Странно, с Юлом и Даром связь есть, а с Искином нет. Серая мгла отгородила меня от связи с внешним миром. Прикольная комната страха, обделаться можно с перепугу». Повисла гнетущая тишина. Секунда, вторая, третья. Вдруг от хозяина, восседавшего на троне, в нас ударил светло-голубой луч света. Необычный фонарик мелькнуло в голове. Что-то произошло, только что. Время остановилось. Мои спутники застыли в мыльных пузырях, дублирующих их тела. Ничего себе. Демоны используют статис как оружие. К такому я был совершенно не готов. Между тем некто, стоявший справа от трона, сорвался с места. Перепрыгивая через широкие ступени, демон перетек в боевую ипостась, превратившись в огромную пантеру угольно-черного цвета. Рога на голове и подобие крыльев делали монстра похожим на мультяшного дракона. Черный плащ, мгновение назад висевший на плечах демона, застыл в воздухе замысловатой фигурой. Это значило, что он движется в режиме максимального ускорения. Зверь в несколько прыжков достиг меня. Преодолевая сопротивление воздуха, я рванул навстречу. Только школа, пройденная в диком лесу, позволила мне встретить противника в боевом виде. Сработал эффект неожиданности, и я не сумел подготовиться к встрече с этой кошкой-переростком, поэтому был сбит с ног мощным ударом передних лап. Крутанувшись в воздухе, я приземлился на все четыре лапы, рыкнув и прилагая огромные физические усилия, развернулся лицом к противнику. Это не воздух, это карамельная жижа. Пришла в голову совершенно глупая мысль. Хвост замер над левым плечом. Ну все, пантера недоделанная, конец тебе. Мое перевоплощение удивило противника. А вот эмоции твои мне совсем ни к чему. На автомате я закрылся, впиваясь прочными когтями в гранитный пол, преодолевая тягучее сопротивление воздуха, рванул на противника. В прыжке врезался в пантеру, обхватывая ее туловище лапами и вонзая когти в мягкое тело врага. Отдаленно почувствовал боль в боку от когтей пантеры и ее зубы на левом плече. Так быстро я еще никогда не двигался. Мы тяжело упали на камни, перекувырнулись и врезались в каменную колонну около стены. Причем о колонну приложился спиной я. По-моему, у меня внутри что-то хрустнуло. Не хватало, блин, самому себе спину сломать. Вот теперь я разозлился. По-настоящему. Демон-пантера попытался освободиться. Он с силой толкнул меня лапой, вонзая свои когти мне в грудь. Но я не собирался отпускать его, и потому его маневр не совсем удался. Моя правая лапа соскользнула, увлекая за собой приличный клок плоти противника. Я тут же вонзил шип своего хвоста в раненый бок пантеры. Зверь дико заревел, разомкнув пасть и освобождая мое плечо. Странно, но ожидаемого эффекта от удара хвостом не получилось. Я не смог раскрыть шип внутри. Между ребрами застрял, что ли? Пришлось срочно выдернуть хвост назад, потому как демон, воспользовавшись моим замешательством, сумел оттолкнуть меня. Вот козел, чуть хвост мне не сломал. Рыкнув, я перекатился через спину и мощно прыгнул на спину противника, сбивая монстра с ног. Его попытка развернуться при падении привела к тому, что теперь уже он встретил спиной каменный пол. Прижав передними лапами грудь рогатой твари к полу, я выпустил когти, фиксируя его в этой позе. Финальный удар хвостом в глаз суперкошки должен был положить конец нашему бою. «Пощады!» – бышва прогремел в голове женский голос. Мой смертоносный шип замер в миллиметре от зрачка пантеры. От неожиданности я замер, заглядывая в глаза жертве. В глазах страх и слезы. «Пощады!» – бышво! «Умоляю!» Время скачком вернулось к нормальному ходу. Справа от трона с шорохом опустился на пол плащ демона пантеры. Вернее, как оказалось, демонессы. Значит, на весь бой ушло несколько секунд. «Алекс Быш, прошу извинить за недоразумение», — раздался под сводами зала мужской голос демона, невозмутимо восседавшего на троне. Адреналин от боя не давал сосредоточиться. Я утробно рычал, готовый в любую секунду прикончить пантеру переростка. С моего носа на лицо поверженного врага капала кровь, отвлекая своим хлюпаньем, левое плечо нещадно пекло. «Зараза зубастая!» В тишину зала ворвались звуки дыхания моих спутников, стон Крига. «Опять сам развлекаешься!» Укоризненный голос первого. «Владыка!» Восклицание Идара. «Алекс!» «Мастер Юл!» Вздохнув, я отодвинул напряженно подрагивающий шип от глаза зверя. «За мной долг жизни!» Хриплый голос демонессы. Сойдя с груди распластавшейся пантеры, я направился к трону, перетекая в человеческое тело. «Варун, осмотри Крига», — распорядился на ходу, окинув взглядом лежавшего около противоположной стены безликого. Парню досталось по самое не могу. Даже на беглый взгляд были видны серьезные раны. Накрутил на ладони руны молний, протянув направляющие к восседавшему на троне демону. Теперь только при намеке на агрессию с его стороны, я его испепелю. Идар с Юлом догнали меня и пошли рядом. Остановились около пьедестала. Демон поднялся с трона и начал спускаться к нам. Это был мужчина средних лет, крепкий, с волевым лицом и проницательным взглядом. «Это недоразумение», — говорил он на ходу, — «виновное наказано», — кивнул он за мою спину. Секунда, чтобы осмотреться, не поворачивая головы, используя визуализацию. На месте пантеры-переростка лежала обнаженная женщина, в позе зародыша, со стоном прижимая ладони к животу. Под ней растекалась лужа крови. «Жду объяснений», — тяжело проговорил я, медленно убирая каплю крови со своего носа. «Конечно», — хозяин остановился напротив, — «ты не похож на демона». «Бальжим ошиблась. Ты справедливо наказал ее. А ничего, что пострадал мой воин?» — спросил я, глядя демону в переносицу. Тот помолчал, потом кивнул. 10 золотых и 5 девственниц. За неучтивый прием. Во мне стала вскипать злость на этого отморозка, который оценивает человеческую жизнь в золотых и невинных детях. «Не кипятись», — успокаивающий голос первого, — «просто убьем его. Это будет справедливо». «Убьем, но не сейчас», — ответил я коту, стараясь успокоиться. «Думаешь, он даст такую возможность во второй раз?» — скептически спросил первый. «Владыка, Крек очень плохо вернул меня к действительности», — голос Варуна. «Ты должен мне разговор», — проговорил я, все так же не отрывая тяжелый взгляд от демона. «Сейчас я должен помочь своему человеку». «Твое право», — кивнул мужчина. «Я Гариф, хозяин здешних земель, жду тебя в зале доблести. Как закончишь, тебя проводит». С этим демон развернулся, почти на месте, и удалился. Тяжелые шаги гулко отдавались под сводами зала встреч. «Ну и порядки у них», — пробурчал я, — «бабу свою даже взглядом не одарил». «Они, демоны», — прокомментировал мастер Юл. «Побежденный недостоин жалости. Тем более, побежденный высший. Когда она умрет, шудры выволокут ее в степи и оставят на съедение лакшакам. Придурки, и обычаи у них придурашные», — пробурчал я, подходя к Кригу и начиная осмотр. «Потерпи», — я наложил исцеляющую руну, потом кровоостанавливающую. «Прости, мастер», — прошептал Безликий, кашляя кровью, не помню, как так, все быстро. Молчи, приказал я, Юл, наших сюда, сделаю. Первый, помоги, в смысле, не понял кот. Шугани там непонятливых, прокомментировал я свою просьбу, осматривая раны Крига. Ничего, жить будет. Пара ребер сломана, это поправим, а вот ушиб мягких тканей, множественные разрывы связок, не мой профиль. Видимо, парень попал под удар, когда мы резвились с этой демонессой-пантерой. Энергии тут совсем мало, все серое, безжизненное. Чтобы удержать парня в сознании, пришлось делиться собственными ресурсами, которых и так было в обрез. На лечение собственных ран ушла львиная часть запаса моих сил. Раздались торопливые шаги. К нам спешили воины из Безликих. Аккуратно, я поднялся с колена, берите его, и на свежий воздух. Не спешите. Ему движение противопоказано, ребра сломаны. Берите вот тут и тут, начал командовать мастер Юл, вместе. И, взяли. Первый, найди Мун, обратился я к коту, пришедшему вместе с Безликими, он вон туда покатился, указал я рукой в сторону. Кот засеменил в указанном направлении. Я направился к стонавшей около стены женщине. Ну не могу я вот так уйти и бросить того, кому могу помочь. Пусть даже врагу. Видимо, гзапа у них нет, потому что демонесса лежала нагая, корчась от боли, вывалившись в грязи вперемешку с кровью. Ну-ка, посмотрим, что я тут натворил. Я уже не воспринимал ее как врага, с которым только что бился насмерть. Это была просто раненая женщина, которой было больно. Даже сквозь свою защиту от эмоций я слышал отголоски ее мук. Может, добить. Мелькнула шальная мысль, от которой мне стало стыдно. Добей, бышво, словно услышав мои мысли, прошептала женщина, подари легкую смерть, и стон, полный муки. Вот и пойми этих женщин, то пощади, то добей. Не мешай, рыкнул я на языке демонов, осторожно поворачивая ее на спину, с такими мозгами сдохнешь и без моей помощи. Девушка была совсем молодой. Развитая мускулатура и маленькие бугорки груди в сочетании с короткой стрижкой делали ее похожей на подростка. Она нехотя повернулась, зажимая рану в боку. Посмотрел на рану демонессы в истинном зрении. Порваны органы, названия которых я не знаю. Ну кишки, понятно, а вот это что, поджелудочная? Или селезенка? Нет, хирург из меня никакой. Значит, буду делать то, что умею. Наложил на нее руну остановки крови, общеисцеляющую руну. Небольшое головокружение известило меня, что так бессовестно растрачивать собственные ресурсы, преступление. Кровь остановил, остальное потом. Идар, окрикнул я пластуна, помогающего первому найти Мун. Давайте эту тоже на улицу. Я пошел на выход, бормоча под нос проклятия на головы этих бестолковых демонов с их законами и обычаями. На пороге планетария были только мои воины да несколько любопытных пацанов. Из местных воинов только гороподобные мужланы, открывающие ворота в цитадель. Остальных не видно. Доверие или самоуверенность. После того, что я видел внутри, не удивлюсь, если у них есть оружие и пострашнее Статиса. А это вызывает иллюзию всесильности. А может, первый постарался. Неважно. Я несколько раз вздохнул всей грудью, сделав круговое движение руками, набирая такую нужную мне энергию. Крига положили на походный плащ, в тени около стены, подложив под голову валик из другого плаща. Парень тяжело дышал, потея от потери сил. Я присел около него. Энергии вокруг предостаточно, значит, лечение будет более эффективно. Руны, накладываемые на Безликого, были насыщенные. При этом я пытался энергетически воздействовать на сломанные ребра, чтобы придать им нормальное положение. Частично мне это удавалось. По крайней мере, дыхание у парня стало не такое прерывистое и сиплое. Хорошо, что ребра не проткнули легкое, тогда все мои старания были бы напрасны. Еще пара рун, и руна сна под занавес. Наркоза у меня нет, пусть поспит. Сон – это отличное средство для выздоровления. Еще раз сокинув в истинном зрении раны Крига, я решил, что тут моя помощь больше не нужна. Юл, подозвал я мастера, грузите его в телегу. Не перебивай, предупредил я возникающие возражения мастера, вывезите за пределы стойбища, там слева была рощица, ну так, пяток деревьев. Помню, подтверди Юл, идете туда, активируешь портал. Кстати, Зак, ты на связи, толкнул я запрос. Да, ты отключился, думал, тебе нельзя мешать, прокомментировал Искин свое молчание. Позже потолкуем. Сейчас мастер Юл установит портал. У нас раненый. Переправишь его в Куц, в лечебный комплекс. Принято. Мэри, начало экспресс-тестирования лечебного оборудования, доложил Зак. Я нашел Мун, прошелестел в голове голос первого. Неси его сюда. Быстрей, пока Юл не ушел, попросил я кота. Юл, погодь. Сейчас первый принесет Мун, его Заку на анализ. Хорошо, кивнул мастер и пошел организовывать перевозку Крига. Зак, когда мы вошли в жилище демона, Мун перестал работать. Мне нужен полный анализ того, что произошло, отдавал я распоряжение, направляясь к демонессе, одиноко лежавшей в противоположной стороне от нас. Ну и нравы у них тут. Видит же, женщина ранена, умирает. Никто не приблизился и даже не попытался оказать помощь.